3 ноября 1941 года. 18:55 московского времени. Западная часть Черного моря. 32 мили, 60 километров восточнее Констанцы. Советская подводная лодка М-34. Начало ноября 1941 года было для Советского Союза тяжелым. Враг штурмовал твердыню Заполярья Мурманск, захватил Петрозаводск, взял в блокаду Ленинград и выбил советские войска из Великого Новгорода. В центре пали Старая Русса, Калинин, Клин, Брянск, Орел. Отчаянными усилиями держалась Тула, и вражеские полчища подступили к самой Москве. На юге немцы заняли Курск, Белгород, Харьков, Сталина, Донецк. В Крыму советские войска удерживали только обложенный со всех сторон Севастополь и с большими потерями смогли отбить недавно захваченный Ростов-на-Дону. Шел 135-й день войны. Красная армия собирала силы для контрнаступления под Москвой. Но далеко не каждому советскому бойцу и командиру было суждено не только дожить до первой победы, но и пережить хотя бы текущий день. Но тяжело в это время было не только Красной армии. Вермахт тоже дотла подъел свои ресурсы и запасы мирного времени. Ставки Гитлера рассчитывали завоевать Советский Союз за 2, максимум за 3 месяца. Но война продолжалась уже в 2 раза дольше, и ей пока не было видно ни конца, ни края. Русские дрались яростно, и у самых стен своей столицы им удалось почти подчистую сточить 3 из 4 ударных подвижных группировок. К тому же к началу ноября на германских складах иссякли запасы запчастей и необходимых для восстановления техники агрегатов, и самое главное, закончились накопленные перед войной и захваченные у противника при наступлении запасы топлива, которым теперь вермахт и люфтваффе снабжались с колес. Нефтеперегонные заводы Румынии обеспечивали Третьему Рейху львиную долю поставок натурального горючего, а строительство на территории самой Германии комбинатов по производству синтетического бензина только начиналось. При этом Констанца являлась главным отгрузочным терминалом, откуда румынское горючее отправлялось в оккупированные советские порты и далее сражающиеся с советами германской армии. Именно поэтому в этот хмурый и ветреный день подводная лодка краснознаменного Черноморского флота М-34 тип «Малютка» находилась на боевой позиции на траверзе этого румынского порта. Попадись ей в прицел танкер, груженный авиационным бензином, и немецкое командование испытает серьезную боль. Правда, и немцы с румынами тоже не были дураками и охраняли свой основной источник горючего, будто курицу, несущую золотые яйца. От атак с воздуха Констанцу оберегали зенитные батареи и истребительная авиация, а ближайшие подступы к порту были тщательно заминированы. Ставить мины на значительном удалении от берега, где невозможна точная навигация при помощи береговых маяков, было бы небезопасно уже для румынских и немецких кораблей. Там борьбу с советскими подводными лодками осуществляли румынские эсминцы, 5 единиц разных типов, все итальянской постройки времен ПМВ, немецкие и итальянские катера-охотники, а также патрулирующие акваторию самолеты береговой противолодочной авиации и береговая служба радиоразведки, пеленгующая советские субмарины, когда те выходили на связь со своей базой. Научно обоснованный метод продления жизни для подводника – как можно реже выходить на связь и никогда не делать этого из окрестностей вражеской базы. Впрочем, в самом начале войны боевого опыта у советских подводников было еще маловато, а потому они иногда ненароком нарушали правила техники безопасности, в результате чего субмарины гибли вместе с командами. Вот и М-34 с наступлением заката, когда настырные противолодочные самолеты уже убрались на свои аэродромы, всплыла в позиционное положение, когда над водой видна только рубка, чтобы проветрить отсеки, работой дизелей подзарядить аккумуляторы и заодно выйти на связь с базой, Севастополем. Работа передатчика была тут же запеленгована на берегу, после чего дежуривший на внешнем рейде эсминец Морешки получил указание на квадрат, где следовало искать злокозненную советскую подводную лодку. Стремясь поскорее отчитаться об успехе, командир эсминца приказал развить полный ход, и старенький корабль помчался в указанный квадрат, как голый в баню, светя в ночи факелами недогоревшего мазута из 3 своих труб и оглушая собственных акустиков грохотом механизмов и шумом винтов, похожим на виск тарелок, по которым трут сухой тряпкой. Услышали этого слона, ломящегося через посудную лавку, и на М-34. Акустик подлодки старшина 2-й статьи Афанасий Тимченко сообщил командиру, капитан-лейтенанту Голованову. «Слышу шум винтов эсминца. Пеллинг 250. Направление прямо на нас. Быстро приближается». Следует команда на экстренное погружение. И вот уже по трапу в центральный пост ссыпаются вперед смотрящие, и только после них спускается капитан-лейтенант Голованов. По морской традиции он уходит вниз последним и собственноручно задраивает за собой главный люк. Дизеля заглушены, рули глубины поставлены на погружение, балласт заполняет цистерны. И вот уже лодка на электромоторе уходит на глубину, опустив нос почти как пикирующий истребитель. Стрелка глубинометра показывает 5 метров, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. И в этот момент над тем местом, где только что была советская субмарина, с грохотом товарного поезда проносится сбрасывающий скорость румынский эсминец. Он еще оглушен шумом собственных винтов, но это ненадолго. Сейчас скорость упадет с 30 узлов до 15-12, акустики натянут наушники и начнут слушать море, чтобы попробовать определить, где притаилась русская подводная лодка. Предельная глубина погружения для малюток – 60 метров, здесь же глубина примерно 55. Команда лечь на грунт и соблюдать тишину, тогда, может, пронесет. Лодка продолжала погружаться. И вот на глубине 45 метров с хвостиком случается экстраординарное. Там наверху, на румынском эсминце, успели увидеть вспышку открывшегося межмирового перехода, как будто там, на глубине 50 метров, разом полыхнул центнер магния. Зрелище было более чем впечатляющим. Можно было бы подумать, что русская субмарина подорвалась на собственных торпедах, но акустики эсминца не докладывали командиру о грохоте взрыва и звуках разрушающегося на глубине корпуса, а на поверхность не всплывали пузыри воздуха вперемешку с разным мусором, валяющимся обычно под ногами даже у самых чистоплотных подводников. Тишина. Просто вспышка, и все. К тому же после этой вспышки акустики сообщили, что больше ничего не слышат. Совсем ничего.